Сирийцы. В Бытие 26:1-5 написано, что Исаак, сын Авраамов, заповедал своему сыну Иакову: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянину, к брату Ревеки, матери Иакова и Исава. В книге пророка Осии 12:12 читаем следующее. «Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец». В этих стихах, взятых из двух отдельных частей Библии, из закона и из пророков, для одного еврейского слова «арам» переводчики употребили три слова: Месопотамия, Арамеянин и Сирия. Название «арамеяне» очень широкое и охватывает все племена, какие произошли от Арама, внука Ноева, Бытие 10:22. Сирийцы тоже произошли от Арама, но более известны как народ или племена, какие жили в верховье Евфрата и впадающими в него реками Балик и Хабор, и на юг от Евфрата до Палестины, включая город Дамаск, а на восток до Аравийской пустыни, включая город Фадмор или Палмиру. Первое столкновение израильтян с сирийцами произошло при царе Сауле, 1 Царств 14:47. Но сирийские цари названы царями Совы, из которых наиболее сильным был Адраазар, с которым пришлось воевать и Давиду, 2 Царств 8:3-4. После этого Давид воевал с сирийцами дамасскими, которых победил и поставил в их городах свои гарнизоны, 2 Царств 8:5-8. Во время войны Давида с аммонитянами сирийцы из Бет-Рехова, Совы, Маахи и Истова были наняты помогать аммонитянам, но были побеждены Давидом, и после этого сирийцы боялись помогать аммонитянам. 2 Царств 10:6-19. В Библии отмечено, что Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта, 3 Царств 4:21. Из сирийских городов названы Емав, расположенный на обоих берегах Ронта, 3 Царств 8:65, Типсах, важный торговый центр и переправа через Евфрат, 3 Царств 4:24, и Фадмор, Пальмира, в пустыне Сирийской, 2 Паралипоменон 8:4. Но с духовным падением Соломона начался и распад его империи. Разон, убежавший от Адраазара, побежденного Давидом, нашел приверженцев, овладел городом Дамаском и сделался царем Сирии. 3 Царств 11:23-25. Иудейский царь Аса, правнук Соломона, подкупил Винодада I, чтобы тот воевал с Ваасой, царем израильским. Этот же Винодад в царствовании Ахава осадил Самарию, но был побежден Ахавом. 3 Царств 21:21. Поражение для сириян, составляющих коалицию из 23 царей, было настолько неожиданным и унизительным, что они приписали это вмешательству Бога Израилева, который есть Бог гор, но на равнине он не поможет Израилю. В таком понимании Винодад предпринял новый поход против Израиля и расположился на равнине близ города Афека. Человек Божий сказал Ахаву, что многочисленное сирийское войско будет поражено для того, чтобы как евреи, так и сирияне знали, что Господь есть Бог всей земли. И действительно, в происшедшем сражении было убито 100 тысяч сириян, а на убежавших в городах Афек обрушилась городская стена и задавила 27 тысяч человек. Перепуганный Винодат бегал в городе из комнаты в комнату, пока слуги не успокоили его надеждою на милость царя Израильского. Ахав принял Винодада и заключил с ним выгодный мир. Третье царство 20:23-34. На стеле ассирийского царя Салманасара III высечено, что при Каркаре на Оронте он победил 12 палестинских царей, среди которых видное место занимал царь Дамаска и царь Израиля. А нет, страница 278-279. Поход Ахава в союзе с Иосафатом, царем иудейским, для отвоевания у сирийцев Рамофа Галаадского закончился смертью Ахава. Третье царство 22:1-37. В царствование Иорама, сына Ахавова, Винодат прислал своего полководца Неймана, больного проказой, чтобы царь Израиля исцелил его. Иорам испугался и посчитал это предлогом для войны, но пророк Елисей исцелил Неймана, который после исцеления дал обет, что не будет приносить жертв иным богам, кроме Господа. 4 царств 5:1-18. Пророк Елисей и в нескольких других случаях показал сирийцам всеведение и могущество Господа Бога Израилева. Винодат I был задушен своим доверенным служителем Азаилом, которого больной Винодат посылал к пророку Елисею спросить о выздоровлении. 4 царств 8:7-15. Захвативший царский престол, Азаил показал себя удачным воителем. Сын Азаила, Винодат II, был слабым правителем. У него Иоас, сын Иоахаза, отнял те города, какие захватил было Азаил. 4 царств 13:24-25. А сын Иоаса, Иероваам II, овладел Дамаском и Имафом, какие в царствовании Соломона принадлежали Израилю. 4 царств 14:28. Рецин был последним царем древней Ассирии. В союзе с Факеем, царствовавшим в Самарии, он хотел овладеть Иерусалимом и поставить там царем некоего сына Тавиилова. Но иудейский царь Ахаз отдался под покровительство Фиглав-Филосара III, царя Ассирийского, который овладел Дамаском, Рецина убил, а жителей переселил куда-то в Кир. 4 царств 16:7-9. В Ассирийской, Вавилонской и Персидской империях Сирия была только одной из провинций, но по смерти Александра Македонского, завоевавшего Персидскую империю, один из его полководцев, Целевк I Никатор, сперва утвердившийся в Месопотамии и основавший на берегу Тигра свою столицу Селевкию, позже перенес центр управления в Сирию, в основанный им на берегу Ронта в 300 году до Рождества Христова город Антиохию. С этого времени Сирия вновь появляется на историческую арену как отдельное государство. Из старой Сирии четырех Селевков и четырех Антиохов особенной враждой к евреям отличился Антиох IV Епифан, который всех своих подданных принуждал поклоняться греческим богам и строго запретил евреям исповедовать их веру. 1 Маковейская 1:41-46, что в 167 году до Рождества Христова вызвало восстание Маковеев. Многие христианские толкователи считают Антиоха IV Епифана прообразом Антихриста. Римляне положили конец царству сирийскому. Для христианства Сирия имеет особенное значение. Там, в городе Антиохии, образовалась первая община обращенных ко Христу из язычников, а этих обращенных местные жители в насмешку назвали христианами. Деяния апостолов 11:19-26. из Антиохии через ее портовый город Селевкию Павел и Варнава отправились в первое миссионерское путешествие. В Антиохию апостол Павел возвращался несколько раз. Из Сирии христианство распространилось на запад, в Малую Азию и Европу, на север к берегам Черного и Каспийского морей, и на восток в Персию и Аравию. Перевод Библии на сирийский язык, то есть пешитом, считался одним из древнейших и наилучших. Богословские споры ослабили христианские церкви в Сирии и Малой Азии. Нахлынувшие в 635 году с юго-востока мусульмане овладели Сирией и соседними государствами, а Дамаск от 661 по 750 год был столицей калифов из дома Омайядов, считавших себя наместниками пророка Магомета для всего мусульманского мира. Все же в Сирии оставались небольшие христианские церкви, а с 1946 года Сирия стала независимым государством, но большинство населения – мусульмане.